Отдельной головной болью стал перстень, обнаруженный Песцовым у трупа. Перстень явно родовой, с его помощью злодей управлял своими нематериальными подручными. Но в магическом архиве он не зарегистрирован. И это не новодел, а что-то древнее. Специалисты заявили, что он сделан до последней магической схватки. Это, опять же, впрямую указывает на причастность ко всей истории старых богатых родов. И, опять же, не дает возможности подозревать кого-то конкретного. Ох, тяжело будет нынче докладывать императору. Где-то в императорском дворце император нашел свою обожаемую супругу в библиотеке. Она сидела в кресле, свободно откинувшись на спинку, и листала какую-то книжицу. Судя по состоянию переплета, изданную еще до ПМС и с тех пор зачитанную едва ли не до дыр, на обложке можно было с трудом различить полустертую надпись «Красноперов А. И. Хрестоматия нежити». «Здравствуй, дорогая», — мягко произнес Петр. Приобнял жену за плечи, нежно приложился губами к щеке, из-за кресла одним глазом заглянул в книгу. «Скучные описания всевозможных видов нежити. Что, Песцов подкинул тебе новую задачку?» — поинтересовалась Никахуал. «Скорее, новую головную боль», — недовольно пробурчал император. «Ну да», — с улыбкой откликнулась жена, — «как правило, это одно и то же». «И что он преподнес на этот раз?» Женщина как бы невзначай задержала взгляд на массивном золотом перстне, украшенном кроваво-красной шпинелью. «Нынче он передал мне информацию через Пастухова. Случай связан с похищением одной из его супруг. Бедная девочка», — покачала головой Никахуал. «Надеюсь, ей сумеют объяснить правила техники безопасности. Но что там с проблемой?» «Понимаешь», — вздохнул Петр, — «кто-то нашел способ влиять на нежить. Пока что достоверно известно, что после обработки она, подчиняясь приказам хозяина, может лишать атакуемый объект материальных вещей, например, вырвать из рук оружие, очистить карманы. Но кто знает, может она способна и на большее. А самое плохое, что нежить, поскольку в момент атаки остается нематериальной, совершенно неуязвима для физических атак. Возможно, что для магических тоже. Это предстоит еще проверить. И как же твой любимый Песцов справился?» — поинтересовалась императрица. «А это еще один сюрприз от твоего любимого Песцова», — съехидничал император. «У него, оказывается, имеется персональный домовой. Он всегда с ним. Он сумел ненадолго зафиксировать нападавшего, а этот хитрый хан долбанул его родовым перстнем. По сути, перебил контракт», — понимающе кивнула Никахуал. «Да, но это стоило половины резерва магу пятого ранга. Я как только начинаю думать, что кто-то может обработать мою дворцовую нежить и направить против меня же, у меня сразу начинается мигрень. Зато, дорогой, ты теперь предупрежден. Кстати сказать, в этой замечательном труде господина Красноперова», — Никахуал похлопала ладонью по книжке, — «подобные вещи не описаны. Найти бы этого злодея, да вырвать ему сердце во славу Кицалькатля. Предка нужно иногда баловать». Где-то в одной из московских квартир Олег пришел поздно, лицо серое от усталости, на ногах еле держится. Скинул куда придется куртку да шапку, плюхнулся в кресло в прихожей. Вещички до полу долететь не успели, тут же домовые подсуетились. Одежку подхватили, почистили, подсушили, да определили на место, в гардеробную. А Вера с Машей переглянулись меж собой и чмокнули героя в щеки сразу с двух сторон, обдав одна лавандовыми ароматами, другая – жасмином. «Ужин готов, дорогой», – шепнула на ухо Маша. «Он только и ждет момента, когда ты слегка умоешься и переоденешься в домашнее. А потом десерт», – с придыханием добавила Вера. «Много десерта, столько, сколько захочешь». В гостиной Олега встретила Аленка. Тщательно, но при этом скромно одетая, почти без макияжа, с обычными двумя косами, она стояла, опустив голову. Щеки ее пылали румянцем, руки терзали кружевной платочек. Песцов тут же вспомнил подобную сцену в гимназии. Только тогда для осознания своих косяков ей понадобилось больше месяца. Сейчас же обошлось тремя днями. Да и Маша с Верой как-то подозрительно замерли в ожидании. Наверняка приложили язычки, а, может, и ручки, к процессу прозрения. «Олег, начало, наконец, Алена, я сегодня весь день думала, в себе копалась. Пусть это звучит банально, но я многое поняла. Я потом тебе расскажу обо всем, чтобы не устраивать пафосных речей. Да и ты сейчас, конечно, в первую очередь хочешь поесть и отдохнуть. А я лишь прошу простить меня. Не сразу, может, когда-нибудь потом, когда я этого действительно заслужу. Алена замолчала и отошла в сторону, открывая путь к лестнице. Олег поглядел на нее серьезно и с некоторым удивлением, но ничего отвечать не стал. Кивнул, потрепал по плечу и ушел наверх. Вернулся через четверть часа, чуточку оживший, немного успокоившийся. Сходу прошел к столу, плюхнулся на свое место за уже сервированным столом, и тут же повар принялся выставлять на стол блюдо за блюдом. Когда стерляжья уха была разлита по тарелкам, когда горячий хлеб крупными ломтями развалился на блюде, когда плошки со всевозможными заитками образовали затейливый натюрморт, Олег сделал демонстративный жест в сторону кухни. И тут же перед каждой тарелкой появилась стопка с прозрачной жидкостью. «Это что, водка?» — с некоторым испугом спросила Вера. Олег совершил над собой усилие и не стал цитировать Булгакова. Ответил своими словами. «Это просто символ. Можешь не пить, достаточно слегка пригубить». Он поднялся на ноги, взял в руки стопку. «Эта ситуация должна была произойти, рано или поздно. Она случилась сейчас. Всем было трудно, но в итоге мы победили, а потому можем праздновать. Ура!» И опрокинул водку в рот. Уселся на стул, закусил хлебом и принялся за уху. Вера, как и было рекомендовано, отпила микроскопический глоточек, скривилась и принялась смывать с языка горечь наваристым бульоном. Маша смело выпила без видимых последствий. Глядя на нее, и Алена махнула свою порцию. Покраснела, вытаращила глаза, закашлялась и, раскрыв рот, принялась обмахивать обожженное горло ладошкой. Опытная Маша подсунула ей изрядный кусок хлеба. Аленка запихала его в рот, активно принялась закусывать, но было уже поздно. Неподготовленный организм, пустой желудок, отсутствие практики, и вот уже глазки посоловили, а на лицо выползла глуповатая улыбка. «Ой, девочки, я такая пьяная», — сообщила всем собравшимся Алена. «Давай, налегай на уху», — подсказала ей Маша. «И хлеб не забывай». Алкоголь развязал девушке язык, и она решила похвастать своим достижением, специально отращенным каналом. Но хватило ума прежде поглядеть, как обстоят дела у подруг. И оказалось, что у них уже не жалкий один каналец, а по десятку, да в разных местах, да подлиннее, чем сантиметр. А когда она взглянула на Олега, то весь хмель слетел в один момент. У него таких каналов были сотни, тысячи. Они заполняли все тело не хуже кровеносной системы. Это было внушительно. А потом Алена подумала. Ей, чтобы сформировать канал, пришлось терпеть немалую боль. Что же перенес Олег? Ответ был очевиден, и желание говорить на эту тему враз пропало. Первые доедали с шуточками. Второе, относительно спокойно. А когда дошли до чая с пирогом, Олег вновь поднялся. «Вот что я скажу вам, дорогие жены. Мы, конечно, победили, но только на этот раз. Враг остался неизвестен, и он умеет делать такие вещи, что глаза на лоб лезут. Пока мы остаемся в империи, неважно где, в этой квартире, в питерском доме или в воронежском поместье, существует опасность повторного нападения. Я не знаю, на что еще способен враг. Одно несомненно, он коварен и силен, а потому завтрашний день дается вам на сборы. Уложить вещи, прикупить необходимое из расчета на полгода, а послезавтра с раннего утра мы все выезжаем в дикое поле. В академии я договорился о домашнем обучении. Приедем весной, сдадим сессию и свалим обратно. И пока не разберемся с этим неизвестным противником, в империю будем приезжать лишь время от времени. Разве что вы в кратчайшие сроки получите 5-й ранг и сможете не обращать внимания на мелюзгу ранга 6-7. Песцов поднялся и отправился наверх. Следом серой мышкой порскнула Вера. На минуту забежала к себе, а после технично прокралась в опочивальню супруга. Глава 21. Где-то в ханском дворце. Здесь до ужаса скучно. Вся женская половина клана, включая кандидатов в члены и скамейку запасных, явилась на официальную аудиенцию. Говорить начала Вера, и это было странно. Обычно любые переговоры начинала Каракалова. Зато безопасно, пожал плечами Олег. 2 месяца никаких нападений, ни слежки, ни провокаций. Местные почти все буквально в восторге от мудрого и справедливого правления новой старой династии. По крайней мере, так говорит Цункар, и у меня нет оснований ему не верить. Но здесь же нет никакого досуга. Не сдавалась Вера. Ни кафешек, ресторанов, ни ночных клубов, ни боулингов, ни даже простых парков, где можно было бы пройтись. Я уже молчу про супермаркеты, бутики и спа-салоны. Во дворце имеется отличный сад, парировал Песцов. В нем не только кусты и дорожки, но и фрукты. Хочешь, сорви яблоко или абрикос, сполосни в фонтане и кушай на здоровье. Все экологически чистое, гадостью никто не поливает. Что до кухни, то она выше всяческих похвал. После тех блюд, что готовит местный повар, на рестораны с их пафосом и смотреть не хочется. Что же до покупок, то всем необходимым вы обеспечены от и до. Но мы уже 2 месяца сидим в 4 стенах, не сдавалась Вера, это невыносимо. Песцов хмыкнул, а мы сюда и не развлекаться приехали. Что же касается досуга, Даниш, скажи, чем занимались обитательницы женской половины дворца при старом хане? Девушка поднялась, доложила, интригами и сплетнями, господин, еще рукоделием и музицированием, и ублажением хана в постели. Ну вот, не уступала Вера, у нас интриги заменились учебой, а все остальное, без изменений, живем как в первобытные времена. Олег оставался непреклонен, ну так сходите, прогуляйтесь. Хаттабыч контролирует весь город до крепостной стены. Вера тоже уперлась. Можно подумать, мы не ходили. Кроме дворца смотреть ни на что. Дома, что ближе к центру, из песчаника, что подальше, вообще из навоза и соломы. Песцову надоело это препирательство. Критикуя, предлагай, процитировал он известного усача. У тебя есть конкретные предложения? У нас есть, выступила вперед Маша. Развернула карту, на которой во всех подробностях был отображен Караим-Кала с его стеной, дворцом и саманными халупами. А чуть в стороне прямо посреди степи тонкими карандашными линиями умелая рука нарисовала план еще одного города. Вот, гордо заявила она, пусть Караим-Кала с его стеной, дворцом и соломой останется нетронутым, в качестве экзотики для туристов. А рядом, километрах в 5, мы предлагаем построить новый современный город. Бетон, стекло, асфальт, огни, клубы и рестораны, торговые центры и прочее. Ты хочешь построить новую страну, но столица этой страны должна отображать ее обновленную суть. Заодно туристам будет где остановиться. А почему именно в этом месте? Заинтересовался Олег. Тут, судя по карте, оазис. Вода, озеро, зелень. Возможно, где-то под землей имеются водоносные слои. Можно устроить аквапарк. 2 города, новый и старый, привлекут туристов. А туристы привезут деньги для страны. Поднялась одна из бывших наложниц, с тревогой в голосе возразила, там давно нет оазиса, там нельзя строить. Но почему, возмутилась Маша, все знают, это плохое место, добавила Даниш, старики говорят, там живет ужасный Дев, и никто из тех, кто решил сразиться с ним, не вернулся назад, а те, кто решал посмотреть издалека, убегали в ужасе, лишь услышав его громовой рев. Дев, говорите, прищурился Олег, до сих пор все девы, которых я встречал, были на самом деле свихнувшиеся без работы нежитью. Ай да, посмотрим, кто там такой страшный. Где-то в районе бывшего оазиса. Ехать предстояло совсем недалеко. Будь Олег один, долетел бы за 2 минуты. Но тащить на себе еще кучу народа ему не хотелось. Тем более, что если договориться с нежитью не удастся, придется сражаться, и кто знает, сколько резерва уйдет на эту эпическую битву. Хан поехал бы один, с парой гвардейцев из тех же черных, но эти женщины, спорить с ними аргументированно было почти невозможно, а стучать по столу кулаком и употреблять власть не хотелось. Собственно говоря, Олега интересовал не столько сам Дев, сколько интересный моментик. Нежить давным-давно должна была заснуть и не мешать людям, а раз не засыпает, значит, что-то ее подпитывает. Значит, есть какой-то ручеек структурированной маны, позволяющий местному жителю вполне нормально существовать. Машины остановились в 1,5 километра от бывшего оазиса. Теперь вместо озера была огромная грязная лужа, больше смахивающая на болото, вместо деревьев – несколько засохших стволов, по неведомой причине до сих пор не упавших. Осталось от былого великолепия лишь стоящая на дальнем берегу немалых размеров скала белого камня, напоминающая припавшего к земле каракала. Группа девушек с охраной из гвардии осталась наблюдать за предстоящей эпической битвой в бинокле, а Олег, вскочив на любимый коврик, отправился навстречу неведомому чудищу. В 50 метрах спешился, накинул магическую защиту, позвал: «Милка, побудь рядышком, подскажи, если нежить какую обнаружишь». Та, предвкушая приключение, бодро нарезала вокруг Песцова 2 круга. «Не боись, хозяин, все будет шоколадненько». Олег вспомнил инструкцию по охоте на медведей, хмыкнул и зашагал вперед. Он дошел уже почти до самого болота, в которое превратилось озеро, но тут из-под камня повалил густой бурый дым. Разнесся по округе мефистофельский хохот. «Ты решил принести мне жертву, Батыр, это разумное решение. Пусть эти женщины подойдут ближе, и я позволю тебе провести ночь в этом чудесном уголке. Дым сгустился и принял форму классического демона из среднеазиатских легенд. Демон скрестил руки на бугрящейся иллюзорными мышцами груди и замер в позе ожидания. Олег совершенно не переваривал хамов. Ни среди людей, ни среди нежити. Секунда, и за его спиной развернулась гигантская тень песца. Да и сам Песцов стал казаться намного выше и массивнее, чем прежде. Над болотом угрожающе раскатилось. «Ты совсем берега попутал, придурок. Люлей давно не получал, жертвы ему подавай. Ща развею по ветру, и всех делов». Дэв, не говоря ни слова, в два прыжка долетел до скалы, рыбкой прыгнул прямо в камень и бесследно втянулся внутрь. Тут и Милка шепнула: «Господин, это местный хранитель, но на свихнувшегося не похож. Он обитает где-то в той горе». Она махнула хвостом в сторону каменюки: «Но мне внутрь не пробраться, силенок не хватит». Песцов подошел к скале, внимательно ее осмотрел, обошел кругом, спросил: «Скажи, Милка, там, внутри, пещера?» «Пещера», согласилась домовая, «но закрытая, магия». Олег обошел скалу еще раз, в одном месте присмотрелся. Впадинка на подозрительно гладкой поверхности очень напоминала подобную на основании кристалла накопителя. Что во дворце, что в столичном особняке, что в усадьбе. Видимо, стандартный разъем для родового перстня. Хан вздохнул, на всякий случай приготовился качать силу из эфира и ткнул перстнем в нужное место. Ничего не вышло, он просто не смог прикоснуться перстнем к камню. Вот, млин, шахтерский ребус. Песцов приготовился было снести пол скалы, но тут вспомнил. Род Каракаловых, первая правящая династия Дикого Поля, да и форма скалы как бы намекает о принадлежности пещеры. Так это или не так, а попробовать стоит. И Олег потянул из кармана рацию. Возможности человека, достигшего того или иного магического ранга, не очевидны для тех, кто ниже. Для получения полноценного представления нужно либо ощутить их на своем опыте, получив соответствующий ранг, либо увидеть, так сказать, показательные выступления. 99% граждан империи могли судить о возможностях высокоранговых магов лишь по фильмам и книгам. А насколько правдиво описывали эпические битвы литераторы и сценаристы, знает лишь их совесть. Женщины клана Песцовых не были исключением в этом плане. Поэтому на данное главой представление смотрели во все глаза. Взятая на всякий случай гвардия от них нисколько не отставала, напрочь забыв о своих обязанностях. Глядеть на Дева было страшновато, несмотря на немалое расстояние. Гигантскую фигуру было прекрасно видно даже без биноклей. Но когда Олег просто показал свою силу, Дев тут же сбежал без оглядки. Черная зловещая тень песца внушала ужас даже с полукилометрового расстояния. Не потребовалось ни молний, ни фаерболов, ни ледяных сосулек, ни других боевых конструктов. И Маша готова была спорить на что угодно. Показано было ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы напугать и прогнать демона. У охраны забубнила рация. Гвардеец отдал честь своему хану и с поклоном передал гаджет Каракаловой. «Маша, выдвигайся ко мне. Кажется, мы нашли что-то весьма интересное. И, возможно, это касается твоего рода. Остальные тоже могут подойти поближе. Бегу». Маша вернула рацию и в первую секунду готова была и впрямь бежать сломя голову. Слова «касается твоего рода» магическим образом пробудили в ней просто бездну энергии. Во вторую секунду она принялась активно вдыхать и выдыхать, успокаивая не кстати расшалившиеся нервы. А еще секунд через 10 села в машину и вместе со всей компанией отправилась за родовой тайной. К самой скале машины подъезжать не стали, остановились в сотне метров. Девочки вновь достали бинокли, а Маша отправилась дальше. 100 метров пешком, это всего лишь пара минут, но ей пришлось изо всех сил сдерживать себя, чтобы не сорваться на бег. А на то, чтобы изображать спокойствие перед Песцовым, сил уже не хватило. «Олег, что тут такое? Вся маскировка, все притворство полетели к предкам. Осталось лишь жгучее желание узнать хоть что-нибудь о судьбе своего рода. Получить хотя бы намек на цель и направление дальнейших поисков». Песцов хитро улыбнулся. «А скажи мне, дорогая, вот эта скала тебе ничего не напоминает?» Каракалова внимательно всмотрелась в камень. «Нет», — растерянно помотала он головой. «Отсюда, само собой, не разглядеть. А вот с той, первой позиции, не обратила внимания. Если честно, мне было как-то не до того. Айда, глянем». Рядом с Олегом в воздухе повисла площадка. Он встал на нее и выжидательно взглянул на Машу. Та, пусть и с задержкой, сообразила, запрыгнула, повинуясь мгновенному желанию, прижалась к стоящему рядом парню, а в следующий миг в лицо ударил сумасшедший холодный ветер. Они взлетели и прямо так, без малейших щитов и экранов, понеслись над грязной лужей, над заболоченными берегами, над замерзшей степью. К горлу подступил комок, но не успела девушка толком испугаться, как все уже закончилось. Опора под ногами исчезла, но земля не ударила больно в подошвы, а мягко приняла на себя невеликий груз. Маша еще не успела прийти в себя, а Олег уже развернул ее в нужную сторону. «Смотри сейчас!» Девушка постаралась собраться и, наконец, вгляделась в очертания скалы. «Это же!» — вырвалось у нее. «Вот именно! В этой горе имеется пещера. Меня в нее не пустили. Но есть шансы, что тебе она откроется. Но такие же шансы имеются и на то, что долбанет каким-нибудь заклинанием. Там же, в пещере, кстати, прячется и наш знакомый Дев. Ну что, рискнешь?» Слово, разумеется, Маша постаралась выразить взглядом. И, видимо, преуспела. Олег только и сказал: «Тогда погнали». И вновь создал воздушную платформу. Обратный перелет был столь же короток, но девушку нисколько не испугал. А ледяной ветер, бивший в лицо, самым натуральным образом привел ее в восторг. Едва ощутив под ногами землю, она спросила: «Что нужно делать?» «Для начала, дай мне левую руку. Это страховка на всякий случай. Если камень примется тянуть из тебя энергию, я подпитаю. А теперь вот видишь маленькая впадинка?» «Не видишь, а магическим зрением?» «Отлично. Приложи к ней родовой перстень. Камень как раз должен попасть в это место». Прежде, чем Олег закончил говорить, Маша ткнула перстнем в скалу. Раздался скрежет, посыпались мелкие камешки. Камень прорезала вертикальная трещина, а потом здоровенный кусок скалы распахнулся, словно створка двери, открывая взглядом темный зев пещеры. Маша враз позабыла все слова, только сдавленно пискнула от восторга и шагнула вперед. Олег подсуетился, подвесил перед ней светляк, махнул остальным, мол, подъезжайте, и пошел следом. Скала оказалась лишь входом, а сама пещера Али-Бабы, то есть рода Каракаловых, находилась глубже и дальше. Когда Олег спустился в нее, Маша уже стояла посередине, оглядывая сокровища. Все было в точности, как на иллюстрациях к восточным сказкам. Окованные железом сундуки с золотом и драгоценными камнями, рулоны драгоценных тканей, груды оружия, сваленные на коврах, золотая и серебряная посуда и еще куча всякого добра. На глаз выходила довольно приличная сумма, но, как и сокровища столичного училища, с трудом реализуемая. Сейчас все содержимое пещеры являлось ценностью главным образом для любителей антиквариата. Ну, еще монеты можно было бы сдать на вес. Впрочем, это добро принадлежало не клану в целом, а конкретно роду Каракаловых, так что Песцов разглядывал клад большей частью из праздного любопытства. Тут с восторженными визгами в сокровищницу влетели девушки. Загалдели, восхищаясь, принялись щупать ткани, пересыпать из руки в руку самоцветы, прикладывать к себе роскошные наряды и вообще развлекаться. Смотреть на это было скучно. А караулить? Снаружи стоят гвардейцы, а здесь Маша и сама по рукам надает. «Милка, а где прячется наш знакомый Дев?» — поинтересовался Песцов. «Так вот же он». Домовая указала на валяющийся под ногами слегка обработанный булыжник. Олег вспомнил, как перевозил Аргуса в имение, подобрал камень и отправился наверх. Отошел в сторонку, за скалу, чтобы не смущать первобытно суеверные разумы охраны. Создал себе удобную скамеечку и некоторое время крутил булыжник в руках, так и этак разглядывая внедренный в камень сложный и необычный конструкт. Наконец, насмотревшись, бросил булыжник на землю в паре метров от себя и приказал: «Вылезай, хранитель, говорить будем. Только с размерами не усердствуй, а то мои жены на тебя сей же час охоту откроют, а я их останавливать не стану». Из камня потянулось небольшое облачко бурого дыма, обратившееся во все того же Дева. Только на этот раз фигура демона была размером с обычного человека. «Скажи, хранитель», — обратился к нему Олег, — «ты оставлен именно хранить сокровища, или твоя задача включает что-то большее? А, может, ты вовсе являешься частью клада? Как смеешь ты говорить такое, чужеземец?» — возмутился Дев. «Как только язык твой повернулся назвать хранителя частью клада. Ладно, не серчай», — покладисто согласился Олег, — «ты сам по себе сокровище. Скажи тогда, почему оазис погиб? Кто его загубил? Не ты ли?» Демон прямо спал с лица. «А могучий батыр? Но я здесь ни при чем. Оазис сам вымер. Как только люди стали обходить озеро стороной, так лет через сотню озеро сперва заболотилось, потом вовсе высохло, а там и деревья сгнили». «Понятно», — покивал Песцов. Предки не додумали, хотели отпугнуть кладоискателей, а в итоге разогнали всех, кто здесь появлялся. А что ты собираешься делать дальше? Вот пришел потомок рода, предъявил свои права на клад и, скорее всего, все ценности перевезут ко мне во дворец под присмотр Хаттабыча. На этом твоя служба, можно сказать, закончилась. А ты, собственно, кто? Подозрительно поинтересовался хранитель. Я, собственно, хан, правитель этих земель, а девушка, предъявившая перстень Каракаловых, моя жена. Вот оно как, озадачился Квазидемон. Получается, род предков возвращается на престол, не совсем на престол, рядом, но в целом ты прав. Дай совет, о великий хан, что же мне теперь делать? Пригорюнился хранитель. Моя работа и в самом деле выполнена, а старые хозяева давно ушли к предкам. Либо усну и развеюсь в эфире, либо сойду с ума и на самом деле превращусь в чудище. Песцов с прищуром глянул на печального Дева. Знаешь, я могу предложить тебе работу. Да, заинтересовался хранитель. А что тебе нужно? Ничего особенного. То же, что делают все хранители. С одной лишь разницей, что нужно будет не отпугивать людей, а следить, чтобы они не пакостили. Ну и поддерживать здание в целости и сохранности. Но ведь тут нет зданий, озадачился Олегов собеседник. Это временно. Я планирую построить рядом с оазисом новую столицу. А начну с того, что восстановлю оазис. Ты, часом, не знаешь, куда ушла вода? Как не знать? Знаю, конечно. Землетрясение было. Давно, не сказать, сколько сотен лет назад. Вот после этого вода и пропала. То есть, она не ушла никуда, просто наверх подниматься перестала. Погоди, погоди, озадачился Песцов. Ты же говорил, что оазис погиб из-за того, что ушли люди. Ты мне соврал? Нет, а могучий Батыр. Тут же заверил его хранитель. Я сказал чистую правду. Сперва ушли люди, а спустя время случилось землетрясение и ушла вода. А людей, чтобы вернуть воду, уже не было. Но теперь ты пришел, привел своих людей. Может, ты сумеешь вернуть в это место воду и жизнь? С геологией Олег никогда дела не имел. Ни в прошлой жизни, ни в этой. Но никто же не запрещал попробовать. Он уселся в позу для медитации, потянулся силой к оставшейся на месте озера грязной лужи. Вода, хоть и смешанная с грязью, понемногу все же поступала. Откуда? Да вот же, две трещины на самом дне трясины. Ведут они, разумеется, вниз. Глубоко, метров 100 или даже больше, нет под землей мерительных инструментов. А вот и помеха. Чуть сдвинулся пласт грунта, словно наполовину перекрывая кран. Сдвинуть обратно? Глупости. Пытаться подвинуть десятки тысяч тонн земли? Это прекрасный способ надорваться. А вот проковырять новую дырочку можно попробовать. Только нужно подобрать подходящий конструкт. Хотя зачем конструкт? Магия работает и без него. Как там говорил писец, сформировать желание, сопроводить его мощным волевым посылом и, вуаля, как говорят французы, в луже забулькало, зашипело, зафыркало. С громким чмоком высоко в воздух взлетел ошметок грязи, за ним еще один, еще и, наконец, взметнулся вверх фонтан чистейшей прозрачной воды, рассыпающий вокруг себя облако радужных искорок. Бабах! Это прозвучало похоже на выстрел. Здоровенный шмат глины, нет, не взлетел, а лишь неторопливо перевернулся, открывая путь еще одному фонтану. На крики гвардейцев и пальбу из пещеры вылетела девичья команда и замерла, глядя во все глаза на бьющие в небо фонтаны воды. Глава 22. Где-то в диком поле. Вот уже месяц, как близ оазиса шла стройка, вышло все много легче, чем предполагал Олег. Прежде, чем брать в руки справочник строительных фирм и выяснять цены, он набрал номер Марловых с презентованной ему визитки. Правда, для этого пришлось выезжать в империю. Что поделать, нет пока еще сотовой связи в диком поле. Песцов ожидал, что придется долго уговаривать, спорить, торговаться, а вышло, будто бы его звонка прямо-таки ждали. Через 3 дня из Москвы прикатила парочка геодезистов. Они обошли всю территорию будущей стройки, бурили ручным буром шпуры, совали в них хитрый артефакт в виде длинной тонкой металлической палки с проводами и цветными камешками, делали замысловатые пассы, запуская поисковый конструкт, а потом выдали хану большой лист бумаги с картой. На карту были нанесены все холмы и лощинки, каждый ручеек и каждый овражек. Место, выбранное под строительство, на протяжении жизни 3 последних поколений считалось проклятым. Народ боялся селиться рядом со страшным чудищем. Теперь же, когда разнеслись по степи слухи о том, что новый хан убил злого Дева, освободил родник, запертый демоном под землей, и о том, что озеро вновь наполнилось водой, желающие резко появились, но было уже поздно. Еще через неделю к оазису пришла из империи колонна строительной техники. Прибыли рабочие, бригадиры и строительные маги. На стене в кабинете Песцова повисла бумага с красивой надписью «Генплан». С раннего утра до поздней ночи на стройплощадке не смолкал рев моторов. Сверкала электросварка, покрикивали бригадиры, матерились рабочие, и на голом месте вместо чахлых кустиков чертополоха появлялись красивые современные здания. Если бы Олег сам не видел этого, то никогда бы не поверил, что с помощью техники, магии, а также вечных имперских неизвестного предка и его матери дома могут расти с такой быстротой, только знай себе, деньги плати. Денег пока хватало. Каракалова, не дрогнувшей рукой, отдала найденный клад на строительство города, оставила себе и подружкам лишь часть древней одежды. Да еще Олег настоял, чтобы не трогали украшения и артефакты. Правда, тех и других было не слишком много, но кто его знает. Случайно найденная в ханских закромах цацка оказалась очень кстати императрице. Может, и здесь какая-нибудь безделушка в дело пригодится. Оставалось одно – инфраструктура. Современный город требует электричества, канализации, водопровода, интернета, магазинов и прочего. И если вода, вроде как, была, то все остальное отсутствовало, и первым в списке недостающего стояло электричество. Надежда получить его изначально была, и немалая. А после эпической победы над Девом успех стал и вовсе неизбежен. Но время. Хотелось, чтобы новые дома, едва завершенные, уже были готовы принять жильцов. И Олег на время забросил учебники. Отдельные компоненты задуманной магической штуковины уже существовали. Преобразователь магической энергии в электрическую, монопровод, качающий дармовую энергию из эфира. А теперь появилось и недостающее звено. Конвертерманы, тот самый конструкт, что обеспечивал питание хранителю клада. Только и оставалось, что соединить эти три части и заставить работать совместно. А это, как говорится, дело техники. Ресурсов на магический трансформатор ушло немерено. Прутья конструкта монопровода в палец толщиной были залиты эпоксидной смолой, образуя метрового размера куб. Электричество подавалось в городскую сеть по медным шинам толщиной в мужское запястье. Возможно, такого запаса и не требовалось. Но кто его знает, ведь никогда ничего подобного прежде не существовало. Тестировали магическую электростанцию без помпы. Построили на окраине будку вроде трансформаторной, смонтировали в ней аппаратуру, подключили силовые кабели и нажали кнопку. Мощный масляный выключатель сработал четко, как полагается. На панели загорелись лампочки. Магические о том, что энергия из эфира таки качается, и электрические о том, что на выходе преобразователя появилось напряжение. А потом рабочие просто воткнули обычную штепсельную вилку в обычную бытовую розетку и заработала обычная электродрель. И никаких криков типа «Ура!» или «Даешь!». Следующая магостанция была построена во дворце. Недели две рабочие ходили по комнатам и коридорам, прокладывая провода и развешивая люстры. Но зато и эффект был потрясающий. Полночи весь Караим Кала стоял на площади, любуясь красиво подсвеченным по последней моде фасадом и ярко освещенными окнами. С того дня началась ползучая электрификация столицы. Постепенно, понемногу, от дворца к окраинам расползался электрический свет. Появлялись на улицах столбы с фонарями, и с наступлением ночи город уже не погружался полностью во тьму. И, разумеется, в освещенной части цены на жилье резко поднялись. В казну капали денежки. Где-то в ханском дворце. Следующим этапом Олег хотел заняться транспортом и дорогами. Но вот беда. Для этого требовалось маломальское производство. Пусть для начала не строить новые машины, а переоборудовать старые в магомобили, благо, теперь появилась возможность дешевой зарядки. Но для подобных вещей нужны люди, специалисты. А где их возьмешь в степи? Желающие переехать из империи что-то в очереди не стоят. Песцов ломал голову над этим вопросом, когда появился советник, тихонько кашлянул, привлекая внимание хана. «А, это ты?» Олег вынырнул из тяжких раздумий, взглянул на вошедшего, спросил. «Скажи, Сункар, у тебя есть машина?» «Нет, господин», покачал головой тот. «В ней нет нужды. Моя жизнь и моя служба проходит во дворце. И то, и другое не требует дальних поездок. Ты поразительно рационален, Сункар. Половина состоятельных людей столицы за всю жизнь ни разу не выезжали за пределы городских стен, однако машина есть у каждого, а у многих и не одна. «Это всего лишь человеческое тщеславие», — ответил советник. «Люди хотят иметь зримое подтверждение своего превосходства над другими. Но это может быть ложью», — заметил Песцов. «Разумеется. Но кто задумается об этом, если внешность человека, и наряд его, и манеры, и даже машина, все свидетельствует в его пользу? Ты прав, как всегда», — не стал продолжать спор Олег. «Но ты ведь никогда не приходишь просто так. Говори, с чем пожаловал». «К тебе гости, мой хан, представители некоего рода Карасевых из империи». «Карасевых, говоришь?» – оживился Песцов. «Зови их через четверть часа в малую приемную, и Алену пусть туда же приведут». За прошедшие полтора года ханское креслице подновили, убрали царапинки, восстановили полировку и позолоту, перетянули обивку. Вышло вполне пристойно, не стыдно иностранных подданных принимать, на таком сидячи. Жены, как и положено по этикету, заняли стульчики поскромней, поменьше, да и стояли они на ступеньку ниже. Сунь-Кру, как советнику положено было стоять за плечом владыки, дабы нашептывать на ухо свои советы, но позади трона разлеглась тень, и стоять между ней и господином старик не захотел. Встал у ног, по другую от Алены сторону трона. Место у высоких двустворчатых дверей заняла пара гвардейцев. Еще пара встала у подножия трона. Можно было начинать. Сунь-Кру достал рацию, отдал короткий приказ. Через минуту створки дверей плавно раскрылись, и в сопровождении гвардейцев и слуги в зал приемов вошли трое. Медленно, церемонно приблизились на положенное для послов расстояние. Остановились, из-под тишка оглядывая дворцовую роскошь в непривычном для них азиатском стиле. Олег же тем временем, не скрываясь, разглядывал гостей. Видно было, что все трое принадлежат к одному роду. Одеты в костюмы хорошего кроя, все классически строго. Впереди, зрелый мужчина лет 45, чуть позади двое, очевидно, сыновей. У самого младшего руки чистые, у того, что постарше, обручальное кольцо. У главы рода на правой руке, да еще на правильном пальце, родовой перстень. Выражение лиц серьезное. Явно пришли с намерением договориться. О чем, скоро сами скажут. Насмотревшись, Олег предложил гостям: «Представьтесь». Глава шагнул вперед, поклонился. «Карасев Сергей Павлович», и вернулся на исходную позицию. «Карасев Илья Сергеевич», — назвался старший сын. «Карасев Никита Сергеевич», — отрекомендовался младший. «Мне представляться, думаю, не надо», — кивнул в ответ Песцов. «Ну а теперь изложите дело, ради которого вы прибыли сюда». Глава Карасевых откашлялся, постарался унять волнение и приступил. «Олег Иванович, в последнее время в империи резко усилилась конкуренция между родами, причем как в разрешенных законом рамках, так и вне их. Наш род и без того был ослаблен, а сейчас его просто раздирают на части». Песцов пристально посмотрел на гостя и будто бы, между прочим, заметил: «А ведь ваши бойцы были заодно с Кабановскими, когда пытались меня достать». Карасев не смутился. Видимо, к этому вопросу он готовился заранее. «Кабановы потребовали возвращения одного весьма старого долга. Мы не могли отказаться, нам просто вывернули руки. Кабановы проиграли, а вы потеряли как минимум половину боевого крыла, зато приобрели неудовольствие императора и санкции со стороны ИСП», — продемонстрировал осведомленность Олег. «Увы, это так», — грустно произнес Карасев. «Мы уже потеряли более половины активов в результате банальнейших рейдерских захватов. Обращения в полицию и в имперскую безопасность ничего не дали. Сейчас вопрос стоит о выживании рода и о том, чтобы сохранить хоть что-то. Это вы, конечно, здорово придумали». Песцов вгляделся в старшего Карасева, отчего тому стало неуютно. «То есть вы решили, что я смогу защитить ваших людей и остатки вашего бизнеса от имперских пираний? Интересно, каким образом? Мое имя остановит далеко не всех, а мотаться на каждый чих в империю я не собираюсь, у меня и здесь дела имеются». В принципе, люди Олегу были нужны, тем более, грамотные, обученные, с европейским менталитетом, и поселить их уже было куда. В новом городе успели построить достаточно домов. «А сколько людей у вас осталось?» Карасев ответил без задержки: «Считая детей и стариков, 204 человека». И сразу, без дополнительных вопросов, добавил: «У нас сохранилось в целости два небольших завода по производству запчастей для колесной техники. Персонал – исключительно члены рода. Но сейчас они простаивают. Отсутствие сырья и сбыта». Песцов заинтересовался: «Скажите, у вас хватит денег отстроить новые корпуса здесь, в степи?» «Хватит», — уверенно ответил Карасев. «Тогда вот что, вам известны условия вхождения в клан, вы ведь рассчитываете в первую очередь на это?» Проситель покачал головой. «Боюсь, что нет, брак. Вы отдаете мне в жены одну из девушек рода. Имейте в виду, это не я придумал, так постановили предки. И, кстати, зафиксировали свою фантазию в законах. Но принятие в клан должны утвердить лидеры остальных его членов. Если они будут против, у меня для вас останется лишь вариант с вассалитетом. Если вас это устраивает, начинайте строительство цехов и перевозите оборудование. Курировать все мероприятия будет вот эта девушка». Олег плавно повел рукой в сторону Алены. Та величественно склонила голову. Глава Карасевых стоял спокойно, зато на лицах его сыновей отобразилось недоумение. «Это одна из моих жен», — пояснил Песцов. «Алена из рода Щукиных. Она достаточно компетентна для решения большинства вопросов, связанных с вашим переездом и размещением. И первое, чем она займется, разбудит вашего предка. Родовой перстень, я вижу, у вас имеется, пообщайтесь. И договор между нами будет заключен с применением родовых печатей. В магическом архиве имеются специальные артефакты для регистрации подобных документов. Вечером, на совете клана, он же семейный ужин, сообща решили. Раз Карасевы согласны на вассалитет, пусть так и будет. Нечего набирать каких попало девиц в жены. Тем более, что подходящих по возрасту, статусу и потенциалу девушек у кандидатов нет. А после чая с восточными сладостями Аленка, смущаясь, спросила: «Олег, но почему именно я? А если не справлюсь? Во-первых, не трусь. Ты точно сможешь. Если что, поможем. И я, и все остальные. Правда, девочки?» Девочки активно подтвердили. А во-вторых, Олег сделал многозначительную паузу, на то и щука в реке, чтоб карась не дремал. Где-то в диком поле. Через неделю в новой столице одновременно с магической зарядной станцией открылась авторемонтная мастерская. Первым заказом была переделка специально купленного в империи статусного ханского джипа в Магомобиль. Вышло безо всякого преувеличения роскошно. Тут же Песцов объявил, что мастерская бесплатно переставит на магический ход первые 5 машин. Халява, сладкое слово. Пока богатые рода прикидывали, стоит ли портить свои машины, несколько относительно бедных подсуетились и обновили свои гремучие таратайки. Карасевы поработали на совесть. Где надо, подтянули, где надо, подкрасили, где надо, заменили изношенные до предела детали. И, конечно, выкинули отходившие свой ресурс моторы, заменив их на магическую начинку. Всю следующую неделю столица гудела, обсуждая новинку. А потом в мастерской вдруг оказалась очередь из желающих, длиной примерно в пару-тройку месяцев. К началу лета, когда клану Песцовых настала пора сдавать сессию, 2 заводика Карасевых исправно работали. Внезапно выяснилось, что машин в степи очень даже хватает, и всем им нужны запчасти. Магические блоки тоже нужно было где-то производить, так что заказов хватало. Карасевы были довольны, Песцов был доволен, народ был очень доволен. Вместо дорогущего бензина, который приходилось покупать и везти за 3-9 земель, машины использовали дешевую магическую энергию, получить которую можно было совсем рядом, по меркам степи, конечно. Иные, наиболее ушлые, принялись торговать переделанными машинами с жителями приграничных районов империи, а потом возить им заряженные магические аккумуляторы. Таких пока было немного, но процесс пошел, и это было хорошо. Но были и недовольные. Те, кто перегонял в степь новые машины, те, кто возил и продавал бензин, все они теряли доход. И нет, чтобы переключиться на другой бизнес. Эти не слишком умные люди принялись мутить воду, народ к бунту подбивать. Народ бунтовать не хотел, народу было хорошо, а потому о борцах за демократию быстро донесли самому хану. А потом в дело вступили черные гвардейцы. 3 дня, и никто уже не бунтует. Олег, конечно, не вполне был согласен с методикой разъяснения населению политики партии и правительства, но был вынужден признать, процедуры рабочие и крайне эффективные. Где-то вне пространства, двор перед трехэтажным теремом был завален штабелями бревен. Лес за забором казался непроходимым и непроползимым. Явился, не запылился. Хмурая морда предка выражала крайнюю степень недовольства. Он упер лапы в бока и принялся предъявлять: «Ты чего это устроил?» Писец нынче выглядел сильно растолстевшим. «Обожрался, наверное. А чего тебе не нравится?» — удивился Олег. «Все, как ты любишь, много халявной маны. При этом запасы исходной неструктурированной энергии нисколько не уменьшились. Это еще предстоит проверить», — огрызнулся писец. «Период наблюдений чересчур мал для однозначных выводов. Ну, наблюдай, наблюдай, наблюдаю. Каждый день наблюдаю. Скажи лучше, куда мне все это девать? Предок обвел широким жестом затаренный до предела двор. На задах складывай, эфирный пузырь расширяй, поделись с другими, в конце концов. Ты что, издеваешься? Возмутился писец. Ты вообще соображаешь, что говоришь? Тут самому мало, а ты, поделись. Жадность до добра не доводит, усмехнулся Олег. Ты уж определись, либо тебе мало, либо девать некуда. А то, смотри, я следующую установку поставлю к щуке, или к салангаю. Вот уж кто энергией обделен. Какой такой салангай? Подскочил писец. Куда? А как же я? А у тебя запасов девать некуда. Изучай способы концентрации маны. Может, потом и меня просветишь. Мне такие технологии тоже пригодятся. Глава 23. Где-то в Московской магической академии на сессию Песцовы отправились представительным составом. Пара бронированных джипов, позади машина охраны, а возглавляла кортеж маленькая синяя машинка Натальи Степановны. За руль посадили охрану, но никто в степи не рискнул не то, что напасть, а даже обозначить враждебность. Зато иные подданные выходили приветствовать хана, подъезжали к трассе на переоборудованных в магомобиле машинах и кланялись проносящемуся мимо кортежу. Насколько удавалось улавливать эмоции подданных, преобладало среди них искреннее уважение. В Москве Песцовы поселились в той же самой квартире. Удивительно, но за полгода никто ее не снял, так что владельцы были просто счастливы. Новых старых жильцов встретили предельно радушно, сокрушались краткости визита и приглашали приезжать еще. В общем, все было замечательно. Вопросы возникли позже, когда два тяжелых джипа бесшумно зарулили на парковку перед академией, вызвав недоумение и студентов, и преподавателей. Поскольку Песцовы плотной группой тут же отчалили на сдачу экзаменов, допросу попытались подвергнуть водителей, но не тут-то было. В полном соответствии со служебной инструкцией суровые мужчины с каменными лицами, облаченные в форму с гербами клана на груди и плече, забаррикадировались в машинах и, судя по всему, несмотря на июньскую жару, не парились. Кондиционер прекрасно работал с помощью магии. Любопытные, безо всякого толку послонявшись вокруг загадочных машин, отправились было разыскивать владельцев, но те словно превратились в призраков. Вот совсем недавно были здесь, а где сейчас, лишь предки знают. Пока те самые любопытные бегали по коридорам академии, разыскивая пропажу, Песцовы отстрелялись, в полном составе погрузились в свои джипы и также бесшумно исчезли. Та же история повторилась и на другой день, и на третий, а на четвертый джипы не появились. Разочарованные фанаты автотранспорта уже собрались уходить, но тут на парковку зарулила синенькая микролитражка все с теми же гербами. Сидел в ней один единственный молодой человек, весьма известной публике. Публика была с одной стороны до крайности снедаема любопытством, а с другой, помнила исход событий последнего года, произошедших с участием Песцова. Тем не менее, нужно было что-то делать, иначе выйдет, как вчера, и позавчера, и третьего дня тоже. К сожалению, в среде автолюбителей вот уже давно не тусовался известный своей бесцеремонностью Алекс Моралов. Уж он-то не задумался бы подойти и спросить, а тут... Пока стая товарищей судила-дорядила, Песцов успел удалиться, и, судя по всему, оставалась последняя возможность отловить его на обратном пути, у самой машины. Оставалось только выбрать кандидата, который задаст истомившие всех вопросы и станет потенциальной жертвой злобного маньяка. Если бы самому Песцову рассказали о той репутации, которая сложилась у него в студенческой среде, он бы весьма удивился, а потом, поразмыслив, от души порадовался. Тем не менее, группа любопытствующих всерьез озаботилась вопросом, кого послать. Молодого человека, пример троицы Кабановых свидетельствовал. Парней злобный хан не любит, а поломанные руки еще двоих это подтверждали. Девушку посимпатичнее, дабы очаровала дикаря и убавила уровень агрессии, но у него только при себе три жены и четыре наложницы, одна другой краше. А по слухам, где-то в степи имеется еще пара сотен. После такого-то цветника, что ему среднестатистические студентки, ситуация становилась критической. В любую минуту Песцов мог вернуться и вновь пропасть на полгода, оставив тайну неразгаданной. Но тут на счастье клубу любознательных и, одновременно, на свою беду, мимо проходил местный ботан из Аучка, серенький во всех отношениях молодой человек по имени Ефим, а по фамилии Русаков. В конфликты Русаков старался не вступать, тихо крался по теням, скользил по стеночкам, стараясь остаться незамеченным. Нынче ему не повезло. «Эй, заяц, иди сюда!» Сказано это было тоном, не допускающим возражения. И Русаков, чтобы не осложнять себе дальнейшую жизнь, поплелся к парочке студентов, занявших ключевой наблюдательный пост. «Вон ту машину видишь?» «Вижу», — согласился Фима, разглядев микроскопическую синюю машинку. «Ты должен у машины дождаться ее хозяина, задать ему несколько вопросов. Вот список, а потом прийти сюда и подробно доложить». «Все ясно?» Заяц ответить не успел. Рядом торопливо зашептали. «Идет, идет». Русакова грубо пихнули в спину, напоследок жестко замотивировав. «Двигай и смотри мне». Фима Русаков был, без сомнений, трусоват, но с мозгами проблем у него не имелось. Песцова он узнал почти сразу, и тут же вспомнил все, связанные с ним слухи. Фима тяжко вздохнул. Он оказался меж двух огней. С одной стороны кровожадный Песцов, с другой, компания весьма неприятных в общении мажоров. Он взвесил шансы. Мажоры в случае невыполнения приказа как минимум побьют, а Песцов, кто его знает, может и пронесет. И Русаков, чуток приободрившись, двинулся навстречу неведомой опасности. «Добрый день, Олег Иванович», — церемонно начал Фима. «Позвольте представиться, Русаков Ефим». «Извини, Ефим, я спешу». «Тебе в какую сторону?» — сбитый с мысли Русаков машинально назвал адрес. «Прекрасно, до половины дороги нам по пути. Садись, на ходу поговорим». Фима, вдохновленный началом, уселся в машинку и на глазах изумленной компании храбрых студентов-автолюбителей отбыл. «Рассказывай, Русаков Ефим, зачем тебя эти придурки послали?» Олег притормозил, пропуская машины, и тронулся вновь. «А откуда вы?» – изумился Заяц. Песцов фыркнул. «Трудно не догадаться, если они 3 дня меня пасут, а подойти да спросить боятся. Ну их больше всего интересовало, почему не слышно мотора. Это ведь не электромобиль, или...» Фима внезапно спохватился. «Это секрет». «Никаких секретов. Мотора здесь нет. По крайней мере, его нет в привычном понимании. Машину движет магия». Глаза Русакова загорелись неподдельным интересом. «В смысле, работает некий конструкт, перемещающий автомобиль в пространстве? Зачем? Это слишком затратно. Конструкт просто вращает колеса. Компактно, экономично, бесшумно». «Очень интересно», — восхитился Фима. «Вы знаете, мой отец буквально фанат магического привода. Он считает, что за ним будущее». «Я считаю точно так же», — заметил Песцов. «А как бы мне поговорить с твоим родителем?» «Давай так, вот моя визитка. Я буду в Москве еще 2 суток, и хотел бы за это время с ним встретиться. А там, видно будет». «Ну вот, мы подъехали. Тебе пора на выход». На другой день Песцов провел весьма продуктивную встречу с Русаковым, старшим. По ее результатам Русаковы, младшая ветвь рода Зайцевых, принялась готовиться к переселению в дикое поле. Не сказать, что жизнь там обещала быть сытнее, но глава Русаковых нашел возможность воплотить в жизнь все давние мечты и проекты. Надо сказать, и в империи Русаковы никогда не были на первых ролях, и при выплате дивидендов всегда находились в конце списка. А потому о переезде особо никто не жалел, разве что глава Зайцевых. Теперь ему придется искать новых лохов. В последний же обозначенный Олегом день к голубенькой машинке на парковке Академии осмелились выйти любопытные студенты. Вдохновленные недавним успехом Фимы Русакова, они осторожно приблизились и уже почти начали задавать вопросы, но тут ханский телефон резко зазвонил. Песцов извиняющимся жестом развел руками. «Алло, Олег Иванович, сейчас с вами будет говорить император Петр IV», донесся в ответ вполне уже знакомый голос императорского секретаря. И тут же, почти без задержки, в трубке прозвучало: «Привет, коллега. Добрый день, ваше императорское величество». Услыхав такое титулование, подкравшийся было народ вмиг рассосался по окрестным кустам. «Ты чего это меня величеством обзываешь?» — изволил пошутить император. «Был повод», — ответил Песцов, садясь в машину. «А чем я, собственно, обязан вашему вниманию?» «Разговор есть», — отставив шуточки, заявил Петр. «Ты, насколько я знаю, с сессией закончил, так что двигай в столицу. Жены твои пока по магазинам погуляют, я им сопровождение выделю. А ты прямо как есть, на той своей синей крохотульке, приезжай во дворец. Приглашение императора — это все равно, что приказ. Хоть формально 2 монарха находятся в равных статусах, но если Львов захочет, то через месяцок-другой Дикое Поле станет частью империи, а потому без веской причины ему лучше не грубить». Пришлось спешно паковать чемоданы, грузиться и отчаливать в Питер. Олег всю дорогу был задумчив, отвечал на вопросы не впопад, и его, в конце концов, оставили в покое, а подумать было о чем. Очевидно, что с некоторых пор за его действиями ведется пристальное наблюдение. И хорошо, если только со стороны императора, а то, может, и кто-то из родов посматривает. Да и за граница наверняка не дремлет, интересуется, чем это молодой хан занят на досуге. Делиться же технологиями, а, значит, и деньгами, Олег был пока что не готов, самому мало. Вот начнется нормальная отдача от магических проектов, тогда другое дело. Теперь бы еще суметь вывернуться из удушающе крепких объятий Львова и свалить обратно в степь, где-то в императорском дворце. Встреча состоялась в уже знакомой переговорной, все согласно протоколу. В пустую комнату одновременно вошли оба самодержца, одновременно сели в одинаковые кресла, перегнувшись через стол, пожали друг другу руки. Все, ритуал соблюден, махнул рукой император, давай поговорим нормально, безо всех этих церемоний. Ладно, пожал плечами хан, ослабил галстук и расстегнул ворот рубашки. Ты чего это творишь? Спросил вдруг Львов, безо всяких прелюдий переходя из расслабленного состояния к жесткому наезду. А что это я творю? Не понял Песцов. Людей моих зачем к себе в степь сманиваешь? Я сманиваю, удивился Олег. Да они сами бегут. Взять хотя бы Карасевых. Да, пролетели ребята. Виноваты кругом. Хотя и есть у них причина к тому. Но почему их после завершения дела Кабановых бросили на растерзание? Они ведь ко мне прибежали с единственной целью. Чтобы их совсем в ноль не выбили. Капитала у них не осталось. Последний заводишко чудом успели спасти. Да и подумайте сами. Как надо было людей обездолить, чтобы они у своего формального врага спасения искать принялись. Львов недовольно дернул щекой. Вот же нервотрепатели. Надо будет напрячь Пастухова. Пусть получше за своим стадом смотрит. Ладно, тут признаю, мое упущение. Я со своих людей по-свойски спрошу за это. А что с Русаковыми? А тут просто случай. Неожиданное совпадение интересов. Русаковы, слабая боковая ветка Зайцевых, вечно даже не на вторых ролях, а на третьих. У их главы мечта – внедрение в жизнь общества техномагических устройств, а в рамках рода реализовать даже малую часть задумок ему не позволяли. Он пытался заинтересовать имперские структуры, но его грубо послали по известному адресу. Я же пообещал ему содействие, ресурсы, долю в будущих прибылях. Разумеется, он тут же кинулся паковать чемоданы. Император побарабанил пальцами по столу. Вот, значит, как, а мне иначе докладывали. Совсем иначе. Ну я с этих докладчиков спрошу. Он сжал увесистый кулак до хруста в суставах, мотнул головой, возвращаясь к беседе. А ты, значит, тоже решил техномагию у себя развивать, а я был вынужден это сделать, развел руками Песцов. Сами, поди, знаете, у дикого поля ресурсов нет, ни природных, ни экономических, никаких. Может, где-нибудь есть полезные ископаемые, но чтобы их найти, добыть, использовать, нужно потратить столько денег, сколько у меня не скоро еще появится. Вот и приходится крутиться. Для вас это, может, копейки, а для меня, серьезные доходы. Ага, кивнул Петр. И потому ты принялся изобретать магические машинки. Ничего такого я не изобретал, возмущенно открестился Олег. Пошел в библиотеку Академии, полистал старые книги. Побеседовал с заведующим кафедрой Теармага и адаптировал старые идеи к реалиям современности. Просто с тех пор технологии производства продвинулись, материалы новые появились, да и сама наука на месте не стояла. «Ничего нового, говоришь?» – недоверчиво хмыкнул император. «Пойдем-ка, поглядим твою таратайку. Сейчас распоряжусь, чтобы нам подобрали что-нибудь попроще из одежды, да эту забавную коробчинку на полигон перетащили». Через полчаса Львов с азартом гонял по испытательной трассе на синенькой машинке Натальи Степановны, восхищаясь скоростью, мощностью, динамикой и прочим. Накатался, отвел душу, потом открыл капот и какое-то время смотрел на пустое место, где прежде стоял мотор. Насмотревшись, потребовал: «Теперь показывай, как это ездит». Машинку загнали в бокс, и Петр с удивлением глядел на четыре сравнительно небольших кубика, не больше его кулака, установленных у колес. «И это все?» – спросил он, наконец. «Практически, да», – подтвердил Песцов. «А что еще?» «Аккумулятор». Машину выгнали на улицу. Олег вытащил из гнезда и предъявил довольно увесистый ящичек размером с обувную коробку. «А как заряжаешь?» «Ну вы спросите тоже», – возмутился Песцов. «Мак я, в конце концов, или погулять вышел, а твои дикие степняки, для них поставлены зарядные станции». Не сдавался хан. «Приезжают, пустой аккумулятор сдают, такой же заполненный получают. Всего-то нужно деньги заплатить, да блоки переставить. Минутное дело, а гонять по степи на неделю хватает. Львов потянул было руку почесать в затылке, но вовремя себя одернул. У него было четкое ощущение, что самого главного ему так и не показали. Но что именно, никак не мог ухватить. Слишком уж невероятной была крошечная машинка, показывающая результаты на уровне лучших экземпляров из его коллекции. Вернувшись в столичный особняк, Песцов не стал ждать утра. Поднял людей, посадил в машины и погнал на юго-восток. Лишь заскочил в подвал, наполнил до предела накопитель. Нынче он отделался от Львова синенькой машинкой Натальи Степановны. Вот и надо сваливать, пока он не разобрался, в чем подвох. Девочки, разумеется, были недовольны. Они, за исключением, пожалуй, Каракаловой, не могли взять в толк, с какой стати приходится тащиться куда-то на ночь глядя вместо комфортного сна в мягкой постели. Но у Олега был для них неубиваемый аргумент. Сейчас, когда учебный год завершен и появилось свободное время, самый подходящий момент сыграть, наконец, свадьбу с Даниш. И ни к чему откладывать это дело на неопределенный срок. Жены вняли, возражения сняли, загрузились в джип и караван магомобилей полетел сквозь ночь, стараясь покинуть пределы империи, пока император не передумал.